Глава 6. Лекарственный имбирь. На Востоке имбирь считается универсальным лекарством от всего. И действительно, он помогает при простуде, вялом пищеварении, даже от укачивания спасает и отпугивает злых духов. На Востоке свежий и сушеный корень имбиря считают двумя разными средствами. У них сильно разнятся лечебные свойства. Имбирь в нетрадиционной и восточной медицине. Задолго до нашей эры имбирь применяли восточные врачи. И по сей день в восточной медицине считается, что имбирь укрепляет память, открывает закупорки в печени, смягчает организм. Рекомендуется он при простуде, гриппе, несварении, рвоте, отрыжке, болях в животе, а также снижает уровень холестерина в крови, лечит щитовидную железу и эффективен в профилактике рака. Самое главное – научиться применять строго отмеренное количество, необходимое время и приготовленное только тем способом, который рекомендует врач. Как мы уже знаем, после проникновения имбиря в Европу медики почти сразу заметили его целебные свойства и постарались найти им применение. Тем не менее, на родине этого удивительного растения на Востоке к тому времени уже существовала многовековая культура выращивания и употребления имбиря для медицинских целей. Восточные врачи успели хорошо изучить его свойства, полезные и побочные эффекты. Поэтому разговор об имбире, как о лекарстве, имеет смысл начинать именно с восточной медицины. Почему имбирь считают универсальным средством? В самом деле, почему? Разве мало плодов, корней, листьев и трав, которые обладают уникальным составом, содержат полезные микроэлементы, витамины, органические кислоты, могут снимать воспаление и так далее? В том-то и дело, что немало. Список полезных свойств обычной ромашки или лимона ничуть не меньше, чем у имбиря. В чем же тут секрет? Имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов – пищевых, алкогольных, радиационных и химических. Задолго до того, как эти свойства были отмечены и подтверждены официальной медициной, врачи нетрадиционной медицины знали, что имбирь обладает способностью сжигать шлаки. Какая же связь между шлаками и болезнями? Нетрадиционная медицина нас убеждает в том, что связь прямая. И официальная тоже начинает медленно, но склоняться к аналогичной точке зрения. Шлаки, токсины – это основная причина множества заболеваний. Об этом говорили Брэк и Шелтон, Окер и Ниши, Галина Шаталова и Майя Гагулан. Шлаки отравляют наш организм, они вызывают перерождение клеток, ведут к раку. Шлаки откладываются на стенках сосудов и становятся причиной гипертонии, склероза, инсульта, сердечных заболеваний. Шлаки, наполняющие кишечник, приводят к гастритам, колитам, язвам, панкреатитам, нарушениям обмена веществ, эндокринным заболеваниям, диабету. Соли, осевшие в суставах, вызывают артрит и остеохондроз. Как видите, нет почти ни одной распространенной болезни, причиной которой не были бы шлаки. При этом имбирь способен сжигать весь этот мусор, очищать организм, а значит, вести его к здоровью естественным путем, без лишней химиотерапии, операций, тяжелых процедур. Имбирь в аюрведе. Почему врачи восточной медицины именно имбирь считают важнейшей добавкой к питанию и лечению разнообразных болезней? Для этого необходимо несколько строчек посвятить концепции медицины аюрведы, которая, в отличие от традиционной европейской медицины, совершенно по-другому оценивает человеческий организм и его функции. Кстати говоря, эта концепция вызывает все больше интереса у современных врачей и находит много приверженцев среди последних. Согласно концепции аюрведической медицины, жизнь человека в идеале должна протекать в совершенной гармонии и естественно выражать себя через равновесие трех психофизиологических принципов души: ваты, питты и капхи. Вата заключает в себе идею движения. В человеке она руководит движением эмоций, мыслей, движением тела и его частей, движением жидкостей, пищи, воздуха и так далее, а также координирует их взаимоотношения. Вата дает энтузиазм, уравновешенный вдох и выдох, правильно развитые ткани тела и чистое выведение отходов. Питта отражает идею трансформации в течение жизни и отвечает за пищеварение и обмен веществ. Это хорошее зрение, пищеварение, телосложение, естественные чувства жажды и голода, мягкость тела, сияние глаз и кожи, хорошее настроение и пробужденный интеллект. Капха облекает жизнь в ее вещественные выражения и в физиологии человека создает структуры тела, их связанность между собой, а также смазку этих связок, суставов, тканей, клеток и так далее. Капха – маслянистость в теле и связанность его частей, твердость и тяжесть тела, потенцию, силу, выдержку, сдержанность и отсутствие жадности. Чудодейственные свойства имбиря обусловлены тем, что он содержит большое количество агни, биологического огня, управляющего обменом веществ. Имбирь имеет острый вкус и относится к разряду горячих специй, которые разжигают огонь пищеварения, пробуждая аппетит и улучшают кровообращение, поэтому он относится к питта-доше. Он помогает организму получить сбалансированное обеспечение энергии огня. Как отмечают некоторые исследователи, имбирь разжигает кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом. Но самое главное, что имбирь имеет свойство уравновешивать все доши в организме. Только способ его употребления зависит от конституции человека и принадлежности его к какому-нибудь из трех типов. Какой вид имбиря подойдет вам? Человек типа вата имеет легкое худощавое телосложение. Он все делает быстро, особенно быстро схватывает и запоминает новую информацию. Правда, такая память недолговечна. Такой человек не любит холодную погоду. Его сон, как правило, неглубокий и прерывистый. Это беспокойный человек. Про таких говорят, ему до всего есть дело. Сует свой нос во все дела. У людей этого типа отмечаются нерегулярный голод и такое же нерегулярное пищеварение. То он готов опустошить холодильник, то может целый день пробегать, не имея во рту маковой росинки. На фоне нестабильного пищеварения происходит нерациональная выработка ферментов, что в свою очередь ведет к склонности к запорам. Также есть тенденция к сухости кожи и, возможно, разнообразным кожным реакциям на непривычную пищу, лекарственные аллергии в виде кожных проявлений и так далее. Людям с вата-конституцией имбирь рекомендуется употреблять солью, поэтому его следует добавлять во вторые блюда. Человек типа капха обычно имеет массивное плотное телосложение. Зато у таких людей маслянистая, гладкая кожа. Волосы густые, с тенденцией к темному цвету. Эти люди обладают большой силой и выносливостью. Все свои дела и движения делают медленно, методично. Это типичный флегматик в европейской классификации темпераментов. Медленно схватывает новую информацию, медленно забывает. Он, как правило, обладает спокойным, уравновешенным характером. Медленно приходит возбуждение или раздражение. Но если уж заведется, то потребуется время, чтобы его успокоить. Сон обычно глубокий и долгий, память также прочная и долговечная. Для людей типа капха характерно медленное пищеварение и благодаря этому умеренное чувство голода. Часто побочным эффектом такого медленного обмена веществ является накопление лишней жидкости в органах и тканях, явные и скрытые белковые отеки. Поэтому человек, обладающий капха-конституцией, должен употреблять имбирь с медом, так как мед выводит из организма воду. Человек типа питта обычно имеет среднее телосложение. Он все делает со средней скоростью. Обычно таких людей называют полнокровными из-за тенденции к красноватому цвету лица и волос. Внешне их легко узнать по многочисленным родинкам и веснушкам. Обычно люди этого типа легко схватывают новую информацию, обладают средней памятью, они предприимчивы, легко находят контакт с другими, некоторая резкость не мешает им становиться прекрасными ораторами, что называется «любого уговорят». У них есть тенденция к раздражительности и гневливости. Согласно представлениям врачей аюрведы, в теле таких людей наблюдается избыток огня. Они не любят жаркую погоду. У них обычно сильный голод и быстрое пищеварение. Они не могут пропускать прием пищи, предпочитая при этом холодные напитки и еду. Людям с питта-конституцией имбирь следует употреблять с сахаром. Это помогает контролировать в теле избыток огня. Такое представление о природе человеческого тела и употреблении различной пищи и растительных лекарственных средств, в том числе имбиря, имеет под собой многолетнее наблюдение за природой человека. Как уже говорилось, концепция аюрведической медицины завоевывает все больше поклонников. Основная ее идея состоит в том, чтобы не равнять всех под одну гребенку, выписывая одинаковые препараты, а следовать природе именно отдельно взятого человеческого организма. Имбирь в гомеопатии. По принципу, похожему на аюрведический, действуют и классические врачи-гомеопаты, наблюдая за человеком, изучая его привычки, любимые лакомства, режим дня, особенности пищеварения, они подбирают один препарат, который будет оказывать гармонизирующее действие на организм в целом. Имбирь пользуется заслуженным вниманием гомеопатов. Гомеопатический препарат Зингабер, у нас Зингибер, используют при различных недомоганиях. Например, чтобы стимулировать образование желчи в разведении D1-D1 по 5 капель 3-5 раз в день. Это базовая схема применения, которую вы можете использовать при наличии проблем с желчным оттоком. Но, как уже говорилось, врач-гомеопат подбирает препараты в соответствии с ростом, возрастом, характером, привычками человека. Поэтому возможно, что при обращении к врачу вам порекомендуют другую схему использования имбиря. Зингибер в разведении с С6 используют при лечении нарушений работы вестибулярного аппарата, при укачивании в поездах. Об этом свойстве нам с вами уже хорошо известно. В данном случае достаточно принимать по 5 горошинок 4 раза в день за полчаса до еды, начиная лечение за 2-3 дня до поездки. В день поездки дозу можно немного увеличить до 6-7 горошин на прием. О других способах лечения имбирем в гомеопатии вам лучше осведомиться у врача. Тут требуется обследование и индивидуальная схема приема. Имбирь фитотерапии. Врачи-травники используют настойку высушенного корня имбиря в целебных составах для лечения различных недугов. Но об этом, собственно, и написана данная глава. Поэтому не будем забегать вперед. Применение имбиря в традиционной медицине. Сегодня диетологи настоятельно рекомендуют вводить имбирь в ежедневный рацион. Описание фармакологического действия имбиря может занять не одну страницу. Настолько разнообразно его применение. В зависимости от формы и количества вещества, он положительно действует на самые разные недуги. Вынуждена повториться, но все же перечислю некоторые, для того, чтобы углубить наше понимание многогранности применения имбирного корня. Действие имбиря. Отхаркивающее, антибактериальное, противовоспалительное, антимикробное, антисептическое, бактерицидное, антигельминтное, способствующее пищеварению, противоядное при отравлении грибами, выводящее излишки холестерина и препятствующее его накоплению, противосвертывающее, подавляя тромбооксантин тетазу и является агонистом простациклина, антигипергликемическое, свежий сок, антиспазматическое, снимает спазмы различного происхождения, стимулирующее кровообращение, противоязвенное, лечит кожные язвы и фурункулы, патагонное, антиартериосклеротическое, очищает стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, легкое слабительное, ветрогонное, желчегонное, слюногонное и существенно повышает содержание в слюне пищеварительного фермента амилазы. Кардиотоническое отвечает за тонус сердечной мышцы, повышающее половое возбуждение, мужскую и женскую потенцию. Периферийное, сосудорасширяющее, положительно инотропное, возбуждающее, тонизирующее. Действие катализатора и синергиста с другими травами позволяет проявить целебные свойства других лекарственных растений, если употребляется вместе с ними. Ароматическое и так далее. Многие удивительные свойства имбиря объясняются тем, что он содержит большое количество биологического огня, управляющего течением энергии в организме и обменом веществ. При регулярном применении имбиря в пищу в небольших количествах увеличивается внутреннее тепло, пробуждается аппетит и мягко стимулируется пищеварение, согреваются желудок и кровь, а также происходит очищение организма. Этим и можно объяснить универсальность имбиря, его способность лечить многие болезни. Взаимодействие имбиря с лекарственными препаратами. Прием лекарств, приобретенных в аптеке, и средств растительного происхождения довольно сильно различается. Общее только одно – те и другие состоят из набора химических элементов и молекул веществ. А потому нам просто необходимо знать, каким образом прием имбиря можно сочетать с приемом других лекарств, чтобы, исцеляя одно, не покалечить другое. Как в любой хорошей инструкции к медицинскому препарату, прежде чем давать рецепты излечения от болезней, расскажу о взаимодействии различных веществ с имбирем. Итак, имбирь может усилить действие сердечных и противодиабетических, понижающих сахар в крови препаратов. Имбирь может придавать силу противосвертывающим средствам, антикоагулянтам. С осторожностью следует применять имбирь больным сердечной аритмией, так как растение может придавать силу сердечным гликозидам и в некоторых случаях противодействует антиритмическим лекарствам, увеличивает риск гипокалиемии. Имбирь также противодействует лекарствам, блокирующим бета-адренорецепторы, взаимодействует с деполяризующими мышечными релаксантами и увеличивает риск аритмии. Противодействует нитратам и средствам, блокирующим кальциевый канал. Кардиоактивные вещества имбиря могут увеличивать аритмогенную силу действия терфенадина. Имбирь способен противодействовать гипотензивным лекарствам, лекарствам для снижения повышенного кровяного давления. Когда имбирь соединяется с симпатомиметиками, имеется увеличенный риск артериальной гипертензии. Иными словами, давление может поползти вверх. Это вполне естественный эффект, известный с древних времен. Собственно, для этого имбирь и применяли древние врачи. Но людям с повышенным давлением, если они хотят использовать имбирь для лечения каких-либо недугов, необходимо об этом помнить и контролировать показатели с помощью регулярных измерений артериального давления. Люди, имеющие все перечисленные риски, должны применять имбирь только под контролем врача и в дозировках, которые предписаны. Противопоказания и побочные эффекты от употребления имбиря. В целом имбирь является низкоаллергенным растением и, как правило, не вызывает серьезных побочных эффектов. Однако существует перечень заболеваний, при которых применение корня имбиря может вызвать нежелательные последствия. Имбирь не следует применять, если у вас язва желудка, дуоденальная язва, неспецифический язвенный колит, гепатиты, дивертикулит, дивертикулез, пищеводный рефлюкс, желчные конкременты, желудочно-кишечная болезнь, высокая лихорадка, температура, некоторые формы аллергии и гипертонии. С известной осторожностью и под контролем врача имбирь следует применять в период кормления грудью и при осложнениях беременности. Побочные эффекты или результаты передозировки типичны для любого препарата. Понос, тошнота, рвота, аллергические реакции. Что делать в таком случае? При передозировке необходимо выпить как можно больше жидкости. Нужно также нейтрализовать жгучее действие имбиря, выпив побольше молока. Хорошо еще принять антицидное средство, которое перекроет раздражающее действие на слизистые. Смекта, маалокс, альмогель и подобные им. При их отсутствии в качестве средства первой помощи подойдет и раствор пищевой соды. Одна чайная ложка на стакан охлажденной кипяченой воды. Форма употребления имбиря. В традиционной медицине обычно используется сухой очищенный корень в виде настоя или отвара, а также широко рекомендуется имбирный чай. Для лечения заболеваний кожи может использоваться порошок имбиря, смешанный с другими веществами до превращения его в кашицу. В гомеопатии применяют настойку высушенного корневища на воде или на спирту. Для массажа и мануальной терапии обычно используют масло, получаемое из корня. Некоторые рецепты с имбирем как лекарственным средством. Имбирь при беременности и женских болезнях. Имбирь давно прославился и полюбился женщинам всего мира как средство, помогающее справиться с токсикозом первых месяцев беременности. Здесь его свойства пересекаются с описанными в предыдущем разделе. Имбирь и токсикоз. Многие женщины боятся для лечения рвоты и тошноты в период беременности принимать химические лекарственные средства, опасаясь нанести вред своему ребенку. По наблюдениям медиков, от тошноты страдает до 80% беременных женщин. В отличие от традиционных медикаментозных методов, имбирь славится своей безопасностью по отношению к плоду, поэтому его часто рекомендуют для лечения легких и средних форм тошноты на первых месяцах беременности. Употреблять можно как порошок молотого корня, утром натощак, на кончике ножа, рассасывая во рту, так и кусочки свежего имбиря. Некоторым помогает не имбирь в чистом виде, а только леденцы или лимонад. Каждая женщина может поэкспериментировать и подобрать подходящую для себя форму. Имбирь и бесплодие. Японским ученым удалось создать средство на основе местных трав, включающее в себя большую часть имбирного порошка, которое может решить проблему бесплодия у женщин. В составе препарата 12 растительных компонентов, в числе которых женьшень, корица, имбирь. Специалисты из медицинского колледжа Осаки изучали действие этого лекарства на 100 больных женщинах, половина из которых получала этот препарат ежедневно в течение 4 недель, а другая половина составила контрольную группу для сравнения результата. А оказалось, что принимавшим препарат женщинам в более чем половине случаев удалось восстановить менструальный цикл и созревание яйцеклеток. В некоторых случаях препарат еще и решал проблему нарушения уровня гормона, ответственного за процессы оплодотворения. Эксперты признают эффект нового средства на основе имбиря, но считают, что еще необходимо несколько лет экспериментов, чтобы окончательно рекомендовать его для массового применения. Впрочем, это нормальная практика для всех новых лекарственных препаратов. Так что можно уже сейчас сказать о том, что у женщин, страдающих бесплодием, теперь появилась надежда на скорое решение проблемы. Объективности ради замечу, что средства для плодовитости из имбиря, куркумы и других пряностей издавна известны в восточных странах. Свидетельство тому – индийский обычай дарить невесте в день свадьбы полотняный мешочек, расшитый золотыми нитями, в котором лежат корни имбиря с почками. Считалось, что девушка должна своими руками посадить эти корешки и ухаживать. Тогда скоро ее ждет счастливое материнство. В Европе в начале 20 века врачи советовали пить травяной чай с имбирем для подготовки к беременности в целях достижения тонизирующего эффекта для матки, почек, печени и общего укрепления гормональной системы. Травяной чай с имбирем для подготовки к беременности. При подготовке организма к вынашиванию малыша нужно не забывать о дополнительном насыщении его витаминами и микроэлементами. Их теперь потребуется на двоих. И если в чем-то окажется нехватка, и вы, и ребенок можете пострадать от нарушения обмена веществ. Чтобы избежать этого, предлагаю воспользоваться рецептом травяного чая, который врачи-гинекологи разрешают употреблять во время беременности. Этот чай также можно пить в течение всей беременности. Состав. Листья малины – 2 чайные ложки, листья крапивы – 3 чайные ложки, имбирь сушеный молотый – 1,5 чайных ложек, корень солодки измельченный – 2 чайные ложки, корень или листья окопника – 3 чайные ложки, корень одуванчика – 1 чайная ложка. Травяной сбор надо смешать и заварить из расчета 3 столовые ложки смеси на литр воды. Травы поместить в литровую банку и залить до краев кипятком. Настаивать ночь. Пить на следующий день, как обычный чай, добавляя сахар или мед по вкусу. При этом нужно наливать 3 чашки настоя, а остальное – кипяченая вода. В день таким образом можно выпить от половины до целой банки настоя. Во время беременности, особенно во втором и третьем триместрах, нужно регулировать количество поступающей в организм жидкости. В этом случае лучше посоветоваться с врачом и узнать, сколько чая допускается пить в течение дня. Травяной сбор для нормализации месячных. Этот сбор рекомендуется при различных сбоях месячного цикла, нарушениях овуляции, а также при обильных месячных. Листья крапивы жгучей – 50 грамм, имбирь – 30 грамм, 50 грамм смеси заваривают в 1 литре кипятка, как чай. Применяют по половине стакана 3 раза в день. Средство очищения грудного молока. Согласно аюрведе, многие заболевания грудных детей возникают из-за материнского молока, например, при несварении или запоре у кормящей матери. В таком случае хорошо добавлять в пищу имбирь. При тошноте, при укачивании в транспорте и морской болезни принимать 1-1,5 грамма имбиря 1/2 чайной ложки в чае или в минеральной воде за полчаса до и во время путешествия. Беременные женщины тоже могут использовать слабый имбирный чай от тошноты. Простудное заболевание. Горячий чай с имбирем. Такой рецепт поможет согреться и взбодриться после долгого пребывания на холоде. Выжимаем сок из 2 лимонов и доводим количество жидкости до 300 мл, долив кипятка. Добавляем 2 чайные ложки меда и немного измельченного корня имбиря, можно молотого. Напиток делаем на 2 порции, в каждую из которых вливаем по 2 столовые ложки виски. Напиток из корня имбиря и зеленого чая. Зеленый чай завариваем обычным способом в течение 5 минут. Выливаем его в термос и добавляем немного сухого имбиря. Через 30 минут чай можно пить. Он поможет не только похудеть, но и справиться с кашлем, выведет из организма вредные вещества и улучшит цвет лица. Другие рецепты с имбирем для лечения простуды. Корень имбиря с добавлением тысячелистника, мяты и цветков черной бузины, заваренный как чай, спасет от боли в животе и расстройства желудка. Имбирный чай с лимоном и медом. При мокром кашле можно добавить корицу или гвоздику. Во время простуды его надо пить горячим не меньше 3 чашек в день, небольшими глотками. Имбирный чай подходит также для лечения детей. При мокром кашле помогает горячее молоко с сушеным имбирем 1/3 чайной ложки. Можно также добавить немного куркумы и мед. При сухом кашле и бронхите нужно смешать свежий имбирный сок с лимонным соком и добавить мед. Хорошо помогает при лечении легочных заболеваний пажитник Шамбала. Для приготовления необходимо 2 чайные ложки семян на стакан воды варить 10-15 минут на медленном огне, после чего добавить 1/4 чайной ложки сухого имбиря и мед. Для ингаляции можно использовать 1-2 капли имбирного эфирного масла. Продолжительность процедур до 7 минут. Чтобы согреть ноги зимой, можно положить сухой имбирь в носки. А если вы промерзли или промокли на улице, разведите сухой имбирь до кашицеобразного состояния и вотрите в кожу. Насморк и даже гайморит можно лечить свежим соком имбиря, сахаром в пропорции 1:1, по 1-2 капли. Для профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета приготовьте настойку «Иммунитет» из лечебного имбиря. 400 граммов свежего корня имбиря очистите от кожуры, натрите на терке и залейте спиртом. Дайте настояться в течение нескольких недель в теплом месте, изредка встряхивая. Когда настойка станет желтого цвета, процедите и пейте после завтрака и обеда по 1 чайной ложке. Чай для молодости тела и духа. Этот чай можно пить ежедневно взрослым и даже детям с 2-летнего возраста. Это поистине уникальный сбор растений, который обладает разнообразным действием. Имбирь, лепестки красной розы, шалфей, лимон – все это прекрасные природные консерванты и антиокислители. Употребляют чай также для профилактики заболеваний период эпидемий и сохранение здоровья, молодости и бодрости. После применения чая уходят отеки, разглаживается кожа и улучшается ее цвет. Обычно проходят угри и мелкие визуальные дефекты. Если вы будете заваривать такой чай с утра в термосе, вы на весь день обеспечите себя запасом активных веществ и антиоксидантов. Состав. Цветки бессмертника песчаного – 1 чайная ложка. Цветки ромашки аптечной – 2 чайные ложки. Порошок корня имбиря молотый – 3 чайные ложки. Цветки василька синего – 2 чайные ложки. Лепестки розы красной – 2 чайные ложки. Листья пустырника сердечного – 1 чайная ложка. Листья мяты перечной – 2 чайные ложки. Листья шалфея лекарственного – 1 чайная ложка. Цедра лимона – 2 чайные ложки. Трава чабреца обыкновенного – 1 чайная ложка. Плоды аниса обыкновенного – 2 чайные ложки. 4 столовые ложки сбора без горки настаивают ночь в 1 литре кипятка или заваривают в термосе. После выдерживают на водяной бане 5-10 минут. Процеживают и принимают по 1 стакану 3 раза в день горячим с 1 чайной ложкой меда. Первую неделю следует пить по 100 мл, потом довести до стандартной дозировки. Детям дают по 30-50 мл 2 раза в день при отсутствии других противопоказаний к фитотерапии. Этот вопрос лучше обсудить с детским врачом. Настойка с имбирем, повышающая иммунитет. Имбирную настойку принимают для укрепления и активизации иммунитета во время эпидемий гриппа и ОРЗ. Для приготовления настойки 400 грамм свежего корня имбиря очистите от кожуры. Натрите на терке и залейте 1 литром спирта. Дайте настояться в течение 3-4 недель в теплом месте, изредка встряхивая. Когда настойка станет желтого цвета, процедите и пейте после завтрака и обеда по 1 чайной ложке. Вечером пить настойку не надо, потому что на некоторых имбирь оказывает бодрящее действие. Вдруг вам будет трудно уснуть. Если вы беременны или по каким-либо причинам не можете принимать спиртовые настойки, можете приготовить отвар. Но в таком случае вам придется постоянно следить за его пригодностью и хранить в холодильнике. Желудочные расстройства. Развести полстакана натурального белого йогурта половиной стакана кипяченой воды. Добавить по 1/4 чайной ложки имбиря и мускатного ореха. Имбирь как обезболивающее средство. Хочется особо остановиться на обезболивающих свойствах имбирного корня. Поэтому подобрала вам несколько простых рецептов, которые помогут справиться с болями при небольших травмах и обычными бытовыми проблемами. Но обязательно помните, что в случае возникновения резких или очень сильных болей необходимо не тянуть, а обращаться к врачу. Слишком сильная боль может быть свидетельством какого-либо серьезного повреждения. Имбирная ванна. При мышечной усталости и ломоте рекомендуется имбирная ванна. Для нее 2-3 столовые ложки порошка имбиря кипятить в 1 литре воды в течение 10 минут. Затем отвар вылить в ванну. Такая ванна расслабляет и облегчает мышечные боли, например, после спортивных тренировок. На островах Тихого океана имбирь жуют, прикладывая затем полученную массу к больному месту. Если боль не физическая, а душевная, то эту массу проглатывает. Боли в спине. Имбирный компресс на спину снимает боль не менее эффективно, чем всем известный фенолгон. Явный плюс имбиря – отсутствие каких-либо аллергических реакций, раздражений на коже, что часто бывает после аптечной мази. Для приготовления компресса взять 2 чайные ложки порошка имбиря, 1 чайную ложку куркумы, 1/2 чайной ложки чили и все смешать с теплой водой до кашицеобразного состояния. Добавить горячее растительное масло, лучше кунжутное или горчичное. Смесь обязательно теплую нанести на хлопковую ткань, положить на больное место, накрыть восковой бумагой и закрепить на полчаса. Лучше укутать больное место чем-то теплым. Через полчаса нужно все тщательно смыть теплой водой с мылом и нанести любой питательный крем для тела. После этого можно снова укутать шерстяным шарфом, завязать прямо на голое тело и дать покой на 2-3 часа. Обычно такого прогревания хватает, чтобы прервать приступ радикулита, ишиаза, люмбага, прострел в пояснице, и не дать им развиться в процессе с воспалением суставов и окружающей хрящевой ткани. Согласитесь, лучше потратить 2 часа, чем потом мучиться 3 недели, не имея возможности нормально двигаться и ходить на болезненные уколы. Имбирь и зубная боль. Если болит зуб, то разжеванный кусочек имбиря на зубе поможет значительно ее уменьшить. Имбирь уничтожит вредные микробы. Кроме того, от него останется очень приятный запах. Имбирь и головная боль или мигрень. Смешать 1/2 чайной ложки имбиря с теплой водой до образования пасты. Пасту наложить на лоб или носовые пазухи, в зависимости от локации болезни. Возникающее при этом ощущение жжения для кожи не опасно. Этот же рецепт годится при гайморите и синусите для прогревания и снятия воспаления с гайморовых и лобных пазух. Также можно облегчить состояние при аллергическом рините, когда отмечаются сильная заложенность и отек тканей внутри носоглотки. Фурункулез. Чтобы вытянуть содержимое фурункула, смешайте 1/2 чайную ложку имбиря и 1/2 чайную ложку куркумы с водой до состояния пасты. Нанесите ее на фурункул. Держите до высыхания, а затем смените. Геморрой. Принимать 1 чайную ложку сока алоэ со щепоткой имбиря 2x в день до исчезновения симптомов. Имбирь и зубы. Имбирь едва ли не единственная приправа, которую издавна советуют жевать после еды. Зачем? Имбирь улучшает пищеварение и создает ощущение свежести во рту. И вот тут хотелось бы не путать действие имбиря с любыми орбитами, о реальном воздействии которых на ротовую полость и организм в целом мы знаем только мифы. Орбит не тот, за кого себя выдает. Да простят меня производители и стоматологи. Проблема болезни зубов сегодня стоит остро, как никогда. Влияние синтетической пищи, которую мы употребляем, наглядно видно именно по состоянию зубов. Хорошо еще, что нам не видно нашу печень. Если вам остро жевать, отрежьте кусочек свежего корня имбиря и почистите им зубы. Все же лучше, чем ничего. Понятно, что только имбирь не решит всех проблем. Необходимо пересмотреть свое питание в целом. Но пусть привычка жевать кусочек имбиря после еды станет началом вашего хорошего самочувствия и зависти стоматологов.